Глава третья. Эдуард II. «Да, конечно, нам срочно нужна Элиза, ведь именно сестричка с ее неуемной страстью к этим романам и стала отчасти причиной той непростой ситуации, в которой мы с Дином оказались. Точно, именно она. Но не могу же я сказать, что во всем виноват я, моя любовь к коллекционному эльфийскому и мое какое-то детское нежелание вовремя промолчать. Я все-таки император, как ни крути. Следовательно, виноват быть не могу по определению. Удобно, правда? Я тоже так думаю. Все это прекрасно. Но как добраться до Элизы, когда в приемной жаждет моего бесценного внимания целая толпа народа? Проигнорировать их я никак не могу. Все же государственные дела никто не отменял, к сожалению. Я постарался коротко объяснить все это глубоко задумавшемуся о чем-то Дину, и, посоветовавшись, мы решили, что он на правах первого советника и ближайшего императорского друга прямо сейчас отправится к Элизе выяснять обстановку. А вдруг сестрица тоже уже не та очаровательная болтушка, какой была в нашем прошлом мире, хотя не хотелось бы. А я решу наиболее срочные вопросы и присоединюсь к ним. Сестру я искренне любил и надеялся, что и в этом мире у нас по-прежнему прекрасные отношения. Дин одобряюще улыбнулся мне и исчез в боковой двери, которая, если во дворце ничего не изменилось, вела к галерее, по которой можно было попасть прямиком на половину ее высочества. Я же, решительно одернув камзол, решительно подошел к двери в малый приемный зал. «Почему это вы решили, что я нервничаю?» «Ничего подобного. Я совершенно спокоен. А что, руки подрагивают?» «Так это от слишком крепкого кофе. И не более того». Решительным рывком распахнув двери, я оказался в небольшом зале, расположенном рядом с кабинетом, где обычно и проводил утренние рабочие приемы, не требовавшие никакой торжественности. Застыв на пороге памятником самому себе, я титаническим усилием воли подавил острое желание сделать шаг назад, закрыть дверь на ключ и навсегда забаррикадироваться в родном кабинете. Я медленно закрыл глаза, постоял несколько секунд и снова открыл. Не понял. А где, собственно, моя мебель? Где мой любимый рабочий стол, за которым я привык читать документы, принесенные на подпись? Где сейф, сделанный магами общины, в котором я храню наиболее ценные бумаги и, собственно, императорскую печать? Где кресло, сделанное на заказ именно для меня? И где диванчики для посетителей? У нас, хвала страннику, нормальное, цивилизованное общество, в котором император не идол и не божество, а живой человек, просто облеченный большой властью и, как следствие, большой ответственностью. Поэтому во время решения важных вопросов никому не приходится стоять весь разговор на вытяжку, а можно спокойно сесть в удобных креслах, чтобы думалось продуктивнее, так сказать. Поэтому у меня вопрос. Где это все? Да, между высокими окнами, сквозь которые виден ухоженный сад, по-прежнему висит картина. Но почему это не строгий, но невероятно красивый морской пейзаж кисти великого Раэля, подаренный мне 5 лет назад пиратским капитаном Жеромом Шарком за помощь в одном щекотливом деле, а портрет какого-то абсолютно неизвестного мне толстяка? Полы засланы коврами, чего я терпеть не могу, а из мебели в наличии только нечто отдаленно напоминающее трон, но только меньшего размера, позолоченное и зачем-то украшенное меховой подушкой. Подушка-то зачем? Чтобы седалище не мерзло. Так поздняя весна на дворе. Какая подушка, помоги мне, странник! Никаких других предметов мебели в зале не обнаружилось, окромя малюсенькой конторки для секретаря, из чего следует, что и казначею, и управляющему, людям достаточно солидного возраста, сесть будет попросту некуда. И вот тут мне стало плохо. А с чего я, идиот великовозрастный, решил, что я в этом мире ничем не отличаюсь от себя того, настоящего? Может быть, здесь я жестокий диктатор, легким движением императорской длани, отправляющий народ пачками на виселицу, или, наоборот, легкомысленный любитель охоты, балов, танцев и маскарадов? Уж не знаю, что и хуже-то. По спине бодро с криками «Ура!» промаршировал полк ледяных мурашек. Я как-то достаточно спокойно воспринял глобальные изменения в судьбе Дина, но даже не задумался о своей собственной. И ведь даже спросить не у кого. Вот засада. «Ладно, буду разбираться по мере выяснения обстоятельств», — бодро решил я, но оптимизм, жалко пискнув, смылся в неизвестном направлении. Дежуривший в зале, к счастью, знакомый, хотя бы внешний секретарь, выскочил из-за своей конторки и согнулся в учтивом поклоне. Я с подозрением посмотрел на него и жестом подозвал поближе. Он почему-то побледнел, но сделал несколько шагов в мою сторону, причем я заметил, что он из-под тишка окинул меня удивленным взглядом. А что со мной не так? Костюм нормальный, в спокойной песочной гамме, сам вроде умыт, причесан, корона повседневно, опять же, присутствует. «Марио», — обратился я к нему, надеясь, что хотя бы имена здесь те же, и, судя по тому, что в глазах секретаря не мелькнуло ни искры удивления, оказался прав. Ну, хоть какая-то хорошая новость. «Марио, а давно здесь делали перестановку? Разве здесь не было стола, диванов, кресла?» Секретарь побелел, как полотно, и с ужасом, уставившись на меня, заикаясь, сообщил, что в этом зале уже 2 года ничего не меняется. Ровно с тех пор, как я стал императором, сменив погибшего на охоте отца. Тут я едва сдержал удивленный возглас, так как там, в моей прежней нормальной жизни, отец умер от непонятной болезни, природу которой так и не смог объяснить ни один целитель и ни один маг. А вот при прежнем императоре, да, тут и стол стоял, и диваны, и кресла, но я велел все вынести и выбросить. Да, какие я затейник, однако. И что делать? Ладно, сейчас постараюсь разжиться информацией о том, что вообще вокруг происходит, а потом уже буду принимать решения. «Марио, распорядитесь, чтобы в зал принесли несколько удобных стульев для посетителей и хоть какой-то стол для меня. Не могу же я записи на коленке делать, верно?» Попытка пошутить успехом не увенчалась, и секретарь, взглянув на меня с каким-то суеверным ужасом, зайчиком выскочил из этого до отвращения бесполезного зала, а я устроился на том самом позолоченном с меховой подушкой. Врать не буду, сидеть было удобно, а вот заниматься делами категорически нет. Документы положить некуда, разложить их, тем более печать неизвестно где. Что творится вообще? Буквально через минуту опасливо поглядывающие на меня лакеи принесли 3 на вид достаточно удобных кресла и небольшой стол. Стол, повинуясь моему жесту, поставили возле меня, а стулья расположили полукругом на достаточно большом расстоянии. Интересно, а как я разговаривать с ними буду? Жестами? Не докричишься ведь? Решив, что минимально пригодными для работы условиями меня обеспечили, я сделал секретарю знак, чтобы приглашал первого посетителя, которым, насколько я помнил со слов Антонио, был управляющий. В той жизни эту жутко хлопотную и нервную должность занимал барон Джонатан Флетчер, надежный, как гномий банк, и такой же, как коротышки, невозмутимый и упрямый. У меня с ним сложились более чем теплые отношения, так как именно лорд Джонатан помогал мне в моих первых шагах в качестве императора, посвящал в не имевшие ранее для меня значения нюансы отношений между людьми, представляющими высший свет империи, знакомил с теневыми сторонами дворцовой жизни, считая, что такие знания наверняка мне пригодятся. Поэтому встречи с бароном я ждал с немалым волнением. Нужно понять, есть ли у меня его поддержка здесь, в этом мире. Хотелось бы в это верить. Ох, как хотелось бы. «Его светлость, барон Флетчер, к его императорскому величеству!» — раздался громовой голос стоящего у дверей дворецкого, и я чуть не подпрыгнул на своей меховой подушке, так как уже давно отучил слуг от этой ненужной помпезности. Не на людях же, тем более визит рабочий, практически ежедневный, но, видимо, мне предстоит полностью осознать смысл до этого времени непонятной мне фразы «тут вам не здесь». Барон вошел и склонился в придворном поклоне, чем в очередной раз вызвал у меня приступ когнитивного диссонанса. «А вы что думаете? Я зря в академии учился, что ли? Я и не такие слова знаю». «Лорд Джонатан, рад вас видеть», — максимально нейтрально сказал я. «Проходите, присаживайтесь, разговор будет долгим». Барон поднял голову и посмотрел на меня с глубочайшим изумлением, которое даже не пытался скрыть. С не меньшим удивлением он оглядел помещение, совершенно неуместные в данном интерьере кресла и стол, и сделал пару неуверенных шагов в мою сторону. «Выбирайте кресло и присаживайтесь». Я по-прежнему старался придерживаться какого-то среднего стиля общения, где-то посредине между той теплотой и легкостью, которая была свойственна нашим разговорам раньше, и официозом. «Я слушаю вас, лорд Джонатан». «Доброе утро, ваше императорское величество», — суховато поздоровался барон, поселив в моем сердце нехорошее подозрение. «Я не отниму много вашего драгоценного времени». Я хотел рассмеяться и пошутить насчет драгоценности моего времени, но, взглянув в равнодушно холодное лицо барона, подавился шуткой. «Слушаю вас, барон», — кивнул я, собираясь силами. «Кажется, ведьминское проклятие аукнется мне гораздо круче, чем я предполагал. А у вас какие-то новости?» «Новости?» Барон удивленно приподнял брови, но тут же снова надел маску демонстративного равнодушия. «Нет, ваше величество, я только хотел, чтобы вы уже окончательно подтвердили дату начала отбора». «Начало чего? Какого отбора? Нет, скажите мне, что все это дурной сон, затянувшийся похмельный кошмар. Никаких отборов, ни за что и никогда, ни при каких условиях, только через мой и императорский труп». «Никакого отбора!» — хрипло каркнул я, не совладав с голосом от избытка эмоций. «Забудьте, барон, никогда и ни за что!» «Ваше Величество!» — барон добавил в голос немного льда, но сделал это очень аккуратно. «Мы уже много раз это обсуждали. Мы не можем отказаться от отбора, ибо такова воля вашего батюшки. Приняв корону, вы приняли на себя и все обязательства, связанные с завещанием вашего отца». Я молча смотрел на барона, мысленно костеря, на чем свет стоит проклятую ведьму, которая сумела так шикарно испортить мне жизнь. То есть отказаться? Я не могу, я правильно понимаю, уточнил я, решив последовать совету какого-то древнего мудреца, говорившего что-то о том, что если не можешь изменить обстоятельства, то стоит попытаться изменить отношение к ним. Вот этой, несомненно, мудрой мысли я и попробую прислушаться. И какая же дата для этого, вне всякого сомнения, эпохального события нами с вами намечена, господин барон? Нами с вами, ваше величество? Лорд Джонатан даже не попытался скрыть свое изумление, а я с тоской подумал о том, что без поддержки хотя бы кого-то, кто ориентируется в местных дворцовых реалиях, я просто-напросто не справлюсь. Все время оглядываться, боясь попасть впросак, просто потому, что не в курсе, как здесь тот или иной человек ко мне относится, к такому экстремальному образу жизни я был не готов. А единственный, с кем я могу поделиться, это Дин, который, судя по всему, тоже еще много нового и интересного о себе узнает. Это к гадалке не ходи. Значит, мне нужен, мне просто жизненно необходим советчик. Иначе или загремим мы с Дином в подвалы местной службы безопасности, так как не будем знать чего-нибудь элементарного и при этом очень важного. Либо, что еще хуже, попадем к экзорцистам, которые будут пытаться изгнать из нас демонов до тех пор, пока не помрем. Остается один маленький вопрос, где его взять, этого человека. В прошлой жизни там, где все было хорошо и так восхитительно понятно, я в сложной ситуации обратился бы именно к барону. А здесь проклятие. Что делать-то? Ну да, нами с вами. Лорд Джонатан, а что вас удивляет? И осторожно, как канатоходец, над пропастью пытался продвигаться вперед, чтобы узнать и понять хоть что-то. Простите мне мою дерзость, ваше величество, но с каких пор мое скромное мнение стало вас интересовать? Барон горько улыбнулся, но тут же снова надел маску ледяного безразличия. Лично вы, государь, выбрали 1 июня, то есть через неделю. Но, судя по всему, вы со мной не согласны, верно? Я старался говорить спокойно и, по возможности, без лишних эмоций, но лорд, управляющий, все равно слегка побледнел и выпрямился в своем кресле. «Демоны! Чего они тут все пугливые-то такие? Сначала секретарь, потом лакей, а теперь и ничего никогда не боявшийся лорд Джонатан. Нет, надо срочно искать поддержку. Я не могу жить словно с завязанными глазами, или я очень сильно ошибаюсь, или я в этом мире личность достаточно непривлекательная и симпатией не пользующаяся». Неприятно. Не могу сказать, что я привык к абсолютному обожанию со стороны подданных, но уважительное, искреннее, доброжелательное отношение приближенных и любовь народа сумел заслужить, даже со стороны тех, кто не мыслил другого императора, кроме отца. У меня нет права быть в чем-то несогласным с вашим императорским величеством, негромко произнес лорд Джонатан, а я еле слышно скрипнул зубами от досады и бессилия. «Если такова будет ваша воля, мы объявим о начале отбора с 1 июня». «Лорд Джонатан, я постарался, несмотря на взвинченное состояние, придать своему голосу максимум доброжелательности и вновь наткнулся на полный недоумение и подозрительности взгляд старого барона. Лорд Джонатан, я, наверное, удивлю вас. При этих словах управляющий ощутимо напрягся, а я снова помянул про себя всех демонов. Но мне нужна ваша помощь. Без нее я не справлюсь. Я не ослышался? Ваше Величество». В голосе барона прозвучала непередаваемая смесь удивления и сарказма, а в глазах мелькнула застарелая обида. «Вам? Вам нужна моя помощь? Чем же скромный управляющий может помочь своему императору? Я не знаю, что толкнуло меня на самый, наверное, необдуманный шаг, какой только можно было совершить в сложившейся ситуации. Я молча встал со своего гламурного мини-трона с подушкой, передвинул одно из кресел поближе к тому, в котором сидел явно потрясенный моими действиями барон, рухнул в него и устало потер лицо ладонями. Лорд Джонатан застыл в своем кресле и, кажется, даже не дышал. «Скажите мне, дорогой барон», — управляющий молча смотрел на меня, и в его карих глазах мелькнула и погасла надежда, сменившись опасением, а затем и болью. «Я могу рассчитывать на вашу помощь и поддержку, причем не как управляющего дворцом барона Флетчера, а как старого друга моего отца и моего друга, лорда Джонатана, и на полное сохранение тайны, ибо от этого зависит не только ваша, но и моя жизнь, ваше величество». Барон откашлялся, явно не зная, что мне ответить, и его, если честно, можно было понять. Живет себе человек спокойно, и тут я весь такой внезапный. «Я преданный слуга императорской семьи, и вы, как и ваш отец ранее, всегда можете рассчитывать на мою верность короне. Лорд Джонатан, я расскажу вам историю, практически сказку, а вы скажете мне, что о ней думаете, хорошо?» Я вымученно улыбнулся, глядя на барона, и, видимо, что-то такое мелькнуло на моей императорской физиономии, что он не стал в очередной раз говорить банальности, а просто молча кивнул, откидываясь на спинку кресла и глядя мне в глаза. Так вот, подумав, начал я. Жил-был в одной империи император, что, в общем-то, логично, правда? Барон молча кивнул, не сводя с меня внимательного взгляда. Неплохо так жил, спокойно. Правил справедливо и честно. За победы награждал, за преступления наказывал. Народ его любил, а советники уважали. И была у этого императора младшая сестра, девушка веселая и красивая. А еще были друзья, один друг детства, ставший первым советником и доверенным лицом во всех делах, а второй — старый верный друг его отца, всегда помогавший молодому императору как советом, так и делом. При этих словах лицо лорда Джонатана закаменело, а взгляд стал острым и пронзительным. Так вот, однажды молодой император совершил страшную ошибку, по глупости разозлив могущественную ведьму, которая, недолго думая, его прокляла. Я прервался и посмотрел на барона, который, переплетя пальцы и закусив седой ус, не сводил с меня внимательного взгляда. «Очень интересная история, ваше величество», — задумчиво проговорил лорд Джонатан, глядя мне в глаза. «И что же, позвольте полюбопытствовать, сделала эта ведьма? Она решила, что император слишком легкомысленно себя ведет, и ему не помешает жестокий урок. Я не решился сказать барону всю правду, да ну и ни к чему, и переселила императора в другой мир, точнее, в другой как бы параллельный вариант его же мира, сохранив при этом и имя, и окружение, понимаете?» «Пока не очень», — покачал головой барон. «Но если ваше величество позволит, задам несколько вопросов». Я кивнул, и барон, сосредоточенно пожевав многострадальный ус, проговорил: «А этот император, о котором ваше величество изволило рассказать такую занимательную историю. Он помнит, что с ним произошло? — Разумеется, сказать, что я обрадовался такому продолжению беседы, — это ничего не сказать. Ведь лорд Джонатан не только не стал делать вид, что не понимает моих намеков. Начав задавать вопросы, он дал понять, что готов к диалогу, а это уже больше того, на что я смел надеяться. Он прекрасно все помнит, но оказалось, что в этом мире он вел себя несколько иначе, и ему необходим надежный человек, которому он сможет довериться. «Мне кажется, я понял, что Ваше Величество имеет в виду», — задумчиво проговорил лорд-управляющий, но в его голосе по-прежнему не было уверенности. «Но мне сложно в это поверить, Эдуард», — негромко проговорил я, протягивая барону руку. «В той жизни наедине вы всегда говорили мне «ты» и называли меня просто Эдуард». «Что я могу сделать для тебя, мой мальчик?» — помолчав, спросил лорд Джонатан, пожимая протянутую мною руку, и я чуть не заплакал от облегчения, что мы с Дином здесь больше не одни. «Хвала страннику! Вы мне поверили, Джонатан!» Я даже не пытался скрыть того невероятного облегчения, которое испытал, когда увидел, что лорд Флетчер мне поверил, что он на моей стороне и не отказывает мне в своей дружбе и поддержки. Вы себе просто не представляете, в каком шоке были мы с Дином, когда обнаружили, что все вокруг вроде бы как всегда, но при этом совершенно не так. Так лорд Фердинанд тоже здесь? Но где он тогда? Почему он оставил тебя одного в такой непростой момент? Барон непонимающе нахмурился. Я отправил его к Элизе на разведку, чтобы он попробовал узнать, что и как. Я ведь даже мечтать не смел о том, что получу такую восхитительную поддержку, как вы. Прошу вас, Джонатан, расскажите мне все. Я от нетерпения вскочил и начал нервно ходить по залу, хотя бы в общих чертах. И начнем с главного. Какой я здесь? «Непростой вопрос», — снова принялся жевать ус барон, к счастью, принявший меня со всеми моими тараканами. Не иначе сам странник стоял у меня за плечом и помогал. Но, видимо, начать действительно стоит с него. В общем, даже не знаю, как тебе и сказать, Эдуард. «Да уж скажите как-нибудь», — криво усмехнулся я, начиная морально готовиться к не самым радужным новостям. «Я готов почти ко всему, вот честное слово, любая правда будет лучше неопределенности». «Сволочь ты здесь, хоть и коронованная», — с тяжелым вздохом сообщил мне лорд Джонатан именно то, что я и опасался услышать. «У тебя и друзей-то здесь нет. Даже Фердинанд от тебя отвернулся, когда ты отказался помочь ему поймать убийц леди Оливии. Нет, так-то он по-прежнему рядом с тобой и защитит, и спину прикроет, если нужда будет. Только нет той сердечности между вами, той дружбы, которая была. Один Антонио вас и держит вместе, спасибо ему. С этим убийством вообще вопросов больше, чем ответов. И скажу тебе, мой мальчик, что, боюсь, как бы не был в нем замешан и ты. В смысле, не ты, а ты, который... Демоны, как объяснить-то? Джонатан, давайте с убийством будем разбираться, когда решим более острые вопросы. Эту леди Оливию ведь все равно не вернуть. Кстати, там, в нашем мире, ее вообще не было. Так что Дин был, мягко говоря, удивлен, когда узнал, что успел жениться. И давайте как-нибудь придумаем, как называть меня, того, который не я. Помоги мне, странник, какой же это все бред? «Ты и прав, конечно», — согласился лорд-управляющий с искренним сочувствием, глядя на меня. «Мы можем того тебя, который не ты». Тут барон запнулся и растерянно, совсем по-простонародному, почесал в затылке. «Да, только бы нас не услышал никто, а то ведь на всю оставшуюся жизнь в башню скорби отправят, и доказывай из-за решетки, что ты не безумец». «Башня скорби?» — переспросил я, впервые услышавший это название. «Что это еще такое?» «У вас ее нет?» — лорд Джонатан покачал головой. «Это место, попасть в которое равносильно смерти. Оттуда никто и никогда не выходил. Страшные слухи ходят об этой башне, а отправляют туда безумцев, дабы своими действиями они не навредили добропорядочным обывателям. А кто принимает решение, безумен человек или нет?» «Так ты и принимаешь», — со вздохом ответил лорд Джонатан, и я растерянно моргнул. «Я-то почему? Я же не целитель и не судья, и немало туда людей отправилось в безумие, которых есть очень большие сомнения. Ну да, мы отвлеклись. Я предлагаю тебя, который не ты». В этот раз выговорить безумную фразу барону удалось гораздо бодрее. «Называть Эдвардом». И на Эдуарда похоже, так что если услышит кто лишний, так можно сказать, что послышалось. А знать будем только ты да я, ну и Фердинанд, коли веришь ему. «Верю». Я с тяжелым вздохом кивнул. «Кому же мне еще верить-то? Только вам двоим. Как я могу теперь быть уверен в людях, которые знают не меня, а Эдварда, демона б его побрали?» «Не переживай, мой мальчик». Барон поотечески потрепал меня по плечу. «Уж в этом-то я тебе помогу. Потихоньку совсем разберемся, ты справишься. В тебе, в отличие от Эдварда, отцовская кровь и хватка видны. Хвала страннику. А теперь, когда мы решили самое главное, давай вернемся к вопросу, с которым я к тебе и пришел, хотя сейчас, после всех новостей, мне кажется, что это было очень давно. Что будем делать с началом отбора, Эдуард?» «А отказаться никак нельзя». Я жалобно посмотрел на барона, который отрицательно качнул головой. «Но то, что не через неделю, это точно. Я не успею разобраться со всеми внезапными делами. Для начала расскажите мне, что представляет собой этот самый отбор. У нас его никогда не было, поэтому я крайне смутно представляю себе, собственно, саму процедуру». «Хорошо, попробую», — согласно кивнул лорд Джонатан. «Отбор — это давняя традиция, с помощью которой всегда и выбирали невест принцу или императору, если не было иных договоренностей. А у меня их точно не было. Я хотел быть уверен, что вариантов избежать идиотского мероприятия действительно нет. Может, запамятовали просто, и где-нибудь какая-никакая невеста завалялась? Я даже на не очень симпатичную согласен. Правда-правда?» «Нет, конечно. Неужели ты думаешь, нам бы дали об этом забыть?» Лорд-управляющий с недоумением на меня покосился, и я как-то очень вовремя вспомнил о некой башне, в которой вряд ли стоит бронировать гостевые покои. «И что он собой представляет?» — обреченно приготовился внимать барону несчастный я. «Кто эти, несомненно, чудесные девушки, которые осчастливят меня своими талантами? И вообще, что они должны на этом отборе делать? А где жить? Во дворце?» И я на секунду представил себе особенности сосуществования в одном отдельно взятом, пусть даже и очень большом дворце, с толпой претенденток на мое императорское внимание и похолодел от открывшихся мне захватывающих перспектив. «Нет», — успокоил меня незаметно улыбающийся в усы лорд Джонатан. «Как правило, претендентки живут в покоях Зеленого дворца». Тут лорд, управляющий, сделал паузу и вопросительно взглянул на меня, но так как Зеленый дворец и в моем мире демоны, и я еще смел быть там чем-то недовольным, неблагодарный глупец, тоже существовал и тоже служил для размещения наиболее важных гостей, то я просто кивнул и приготовился внимать дальше. Девушки живут там в течение месяца. «Сколько? Я ж задохнулся от озвученного срока. Месяц? Целый месяц? Нет! Как сказал Дин сегодня утром, убейте меня прямо сейчас!» «В течение месяца», — невозмутимо продолжил лорд-управляющий, пряча в седых усах ухмылку, «и выполняют задания различных конкурсов. Не справившаяся с заданием девушка выбывает, но ее руки может просить любой благородный лорд. Чаще всего именно так и происходит. Редко кто из претенденток возвращается домой. Большинство устраивает свою судьбу в столице. А кто может участвовать в этом массовом сумасшедшем доме?» — обреченно поинтересовался я, с ужасом представив, что мне еще и это придется решать. Но ответ барона одновременно успокоил и озадачил. «Это, как обычно, шар судьбы, кого выберет, те и участвуют». «У вас что, и шара судьбы не было?» Лорд Джонатан с недоверием посмотрел на меня. Видимо, существование без этого самого шара казалось ему странным и невозможным. «А как же вы невесту выбирали?» Даже растерялся я. «Да мы как-то сами. Кому кто нравится, тот к тому и сватается. Или родители могут договориться, но если молодые люди против, никто не волить не станет. А у вас, у нас не так?» «Нет». Барон даже как-то растерялся. «Если молодой лорд желает связать себя узами брака, он приходит к шару судьбы и просит подобрать ему спутницу жизни. Шар предлагает ему нескольких подходящих по статусу и отдельным моментам девушек, из которых лорд и выбирает себе жену. А если ему ни одна не понравится?» Мне действительно было интересно. «Такого не может быть», — с непоколебимой уверенностью сообщил лорд Джонатан. «Шар никогда не ошибается. Вот и для императорского отбора он назовет 10 имен, из которых император, то есть ты, Эдуард, и выберет себе жену, нашу будущую императрицу». «Ну хорошо. Допустим, я чувствовал, что еще немного, и со мной произойдет самая банальная истерика, как с юной выпускницей пансиона благородных девиц. А что за конкурсы?» «Не знаю», — явно ошеломленный моим незнанием столь очевидных вещей, барон растерянно посмотрел на меня. «Никто не знает заранее, какие испытания ждут девушек». «Как это? Я тоже растерялся. Но кто-то же придумывает эти дурацкие конкурсы». «Конечно», — согласился со мной лорд-управляющий и добил. «Их придумываешь ты, Эдуард». «В смысле? Я придумываю?» Я посмотрел на лорда-управляющего с каким-то даже священным ужасом, как на человека, огласившего мне, по крайней мере, смертный приговор. «Я не умею. Да я даже на вечеринках задание для игры в фанты придумать не могу. А вы хотите, чтобы я испытание для целого отбора сочинил?» «Нет, барон, нет, нет. И еще раз нет. И вообще, давайте сначала с жертвами определимся». «С жертвами?» Непонимающе и с некоторой опаской покосился на меня лорд Джонатан. И я понял, что, пожалуй, для этого славного человека нового меня уже слишком много, как бы не передумал насчет помощи. «Разве планируются какие-то жертвоприношения? У вас они еще встречаются?» «Нет, что вы, лорд Джонатан!» — я поспешил успокоить барона. «Я имел в виду участниц отбора, просто пошутил неудачно. Простите, нервы». «Я все понимаю, мой мальчик», — успокоившись, ответил лорд. «Но возле шара ты должен назвать точное число. Что ты, мы решим?» «Давайте через 10 дней хотя бы, а?» — жалобно попросил я, напоминая самому себе Дина, который в детстве также пытался отсрочить очередную поездку к родственникам, которых терпеть не мог, но был обязан посещать. «Да будет так», — кивнул лорд Джонатан. «Значит, можно объявить, что отбор начнется 3-го...» Тут он посмотрел на пригорюнившегося меня. 5 июня. «И сегодня же мы пойдем к шару судьбы, который определит 10 претенденток». «А как он их выбирает?» Во мне наконец-то проснулось любопытство, до сего момента пребывающие в шоке от свалившихся проблем. «И как они об этом узнают?» «Шар определит, и тут же каждой выбранной девушке отправится магический вестник и капсула с одноразовым порталом, который и перенесет ее в приемную залу Зеленого дворца. На сборы и прибытие девушкам дается 2 дня. Но я полагаю, все соберутся быстрее, так как во всех семействах, где есть девицы на выданье, ждут начала отбора и следят за новостями. Так что девушки почти что на сундуках сидят, на всякий случай». «А когда последний раз это дивное мероприятие проходило?» — поинтересовался я. «А вдруг есть с кем посоветоваться, опыта, так сказать, поднабраться?» «Так 31 год назад и проходил, как батюшка твой, упокой странник, его душу-супругу выбирал». В глазах барона мелькнула боль. Видимо, и здесь они с моим отцом были близкими друзьями. «Жаль, что ни один из твоих родителей до этого дня не дожил». Я кивнул, так как тоже искренне горевал и по безвременно ушедшему отцу, и по матери, которая пропала во время пикника, когда мне и 10 лет не было. Отец тогда перевернул вверх дном всю империю и ближайшие государства, но так ничего и не нашел, кроме обрывка кружевного шарфа, и через 3 года матушку решили считать погибшей. Скорее всего, так и было, ибо за все последующие годы не произошло ничего, что позволило бы в этом усомниться. Отец больше так и не женился, хотя фавориток менял как перчатки, а 2 года назад не стало и его. «Скажите, лорд Джонатан, как лучше сделать? Сначала принять казначея и начальника службы безопасности и потом отправиться к шару или наоборот? И расскажите мне очень коротко о бароне Тайлинге, пожалуйста. В моем мире это прекрасный, кристально честный человек, радеющий за государственную казну лучше, чем кто бы ты ни был другой. На лорда Филиппа всегда можно было рассчитывать. Очень хочется верить, что и здесь все обстоит так же». «Непростой вопрос ты мне задал, мой мальчик», — нахмурился барон. «Филипп, к счастью, именно такой, каким ты его и описал, и именно поэтому тебя, то есть Эдварда, он терпеть не может. Уж больно ты государственные средства разбазаривать любишь. Любил, То охота, да непростая, а с пикниками и турнирами, то балы, то фавориткам своим поместье даришь, а хозяев чуть не на улицу выбрасываешь. И поди возрази, быстро в башню отправишься. Так что Филипп-то такой же, да только уважения и понимания между вами нет. Не просто тебе придется с ним, и рассказать мы ему ничего не сможем. Чем меньше людей знает, тем надежнее тайна. «И что же мне делать?» — с тоской спросил я, уже представив, сколько сил мне придется потратить, прежде чем я смогу изменить отношение к себе со стороны достойных людей. «А ведьма не сказала, как надолго она тебя прокляла? Ну, в том смысле, как надолго тебя поменяли местами с Эдвардом?» В глазах барона мелькнула надежда, и я мог его понять. Видимо, с моим предшественником им жилось несладко. Но вот готов ли я сам задержаться здесь надолго? А с другой стороны, у меня что, есть выбор? И если в моих силах сделать этот вариант реальности лучше, то кто я такой, чтобы отказываться? А может быть, в этом есть некий высший смысл, и моя глупость обернется чем-то важным? Хотя что я? Смысла гадать нет ни малейшего. Нужно просто решать проблемы по мере их поступления. Боюсь, что не в силах ответить на ваш вопрос, Джонатан, так как раньше никогда, знаете ли, с проклятиями не сталкивался и даже не представляю, если откровенно, когда его могут с меня снять. Ведьма, чтоб ее, ничего конкретного не сказала. Значит, до выполнения заложенных условий, прокомментировал лорд управляющий, явно знающий про проклятие побольше моего, ну да не будем об этом думать, будем жить. Значит, слушай меня, Эдуард, сейчас с лордом Филиппом разговаривай нейтрально, спокойно, но внимательно просмотри документы, прежде чем подписывать, хоть ты никогда такого и не делал. Тут лорд Джонатан заметил мой изумленный взгляд. Ну да, ты, Эдвард, никогда не интересовался финансовыми вопросами, только подписывал. Даже печать императорская для документов у лорда казначея хранится. Ну что ты на меня так смотришь? А я действительно искренне пытался осмыслить, как это император и не интересовался финансовыми вопросами. А чем он тогда и интересовался? Хотя что-то мне подсказывает, что лучше мне этого не знать. Спокойнее спать буду. Я потом поговорю с лордом Филиппом и попробую как-нибудь объяснить этому недоверчивому зануде такие резкие изменения в твоем поведении. Например, скажу, что тебе видение было, и что сам странник велел тебе встать на путь исправления. Я недоверчиво хмыкнул, и лорд Джонатан пожал плечами, мол, сам понимаю, не лучшая версия, но другого варианта у нас для вас нет. Ну да ладно, у меня самого и на такие объяснения фантазии не хватило, так что не буду привередничать, не в моем, знаете ли, положении капризничать. Хорошо, кивнул я вставшему из кресла лорду Джонатану. Тогда я побеседую с лордом Филиппом и потом с бароном Рангером, а остальные встречи с купцами и прочими перенесем на более позднее время, уже после поездки к Шару. Кстати, а как мне себя вести с лордом Леонардом? Он тоже меня не любит. Да нет, барон странно покосился на меня. Я бы не сказал, что Леонард тебя не любит. Он тебя искренне ненавидит, Эдуард. «Демоны!» — я в расстройстве стукнул кулаком по столу. «А он за что?» «Не жалейте меня, Джонатан. Я уже ничему не удивляюсь и не жду ничего хорошего. Добивайте меня. Месяц назад ты отправил в башню его младшего сына, причем всем было понятно, что мальчика просто оклеветали и что никаких знаков внимания леди Флоренс он никогда не оказывал. Но ты никого слушать не стал, а просто приказал, и больше его никто не видел. В башню же никто не ходит, кроме коменданта, а он молчит. Лорд Джонатан, стесняюсь спросить, а леди Флоренс у нас кто? Аккуратно поинтересовался я, так как никакой леди Флоренс в той нормальной жизни я не знал. Во всяком случае, настолько близко, чтобы из-за нее отправить на смерть сына начальника службы безопасности. «Ты и этого не знаешь?» Выражение лица лорда Джонатана говорило о том, что беседу пора сворачивать, пока он еще не пожалел о своем решении помочь мне. Леди Флоренс — твоя последняя фаворитка. Фаворитка. Ну все, вот тут я попал. Можно обмануть кого угодно, но не женщину, особенно ту, с которой знаком достаточно близко. Хорошо, Джонатан, давайте уже пустим лорда казначея, а то наша встреча, наверное, выглядит подозрительно долгой. Не очень охотно проговорил я, пытаясь наскрести где-то в глубине потрясенного организма сил для новой встречи. Конечно, Эдуард, я тоже об этом подумал, согласно кивнул барон. Я велю пригласить лорда Филиппа, и не волнуйся, твоя тайна останется тайной, мой мальчик. С этими словами лорд Джонатан откланялся, а я остался, чтобы сполна насладиться искренней, ничем не замутненной ненавистью лорда Леонарда Рангера, которому, видимо, только опасение за судьбу остальных домочадцев мешало воткнуть мне кинжал в сердце. И странник-свидетель, я его прекрасно понимал. Я бы за сына горло перегрыз любому, даже императору, так что лорд Леонард еще вполне себе неплохо держится. Я бы так не смог. Обсуждение безопасности претенденток я благоразумно перенес на чуть более поздний срок, потому что конструктивно мыслить под прицелом этих горящих жаждой мести глаз получалось из рук вон плохо. Надо будет все же попытаться выяснить, что там не так с этой башней и почему оттуда никто никогда не появляется, только комендант, имя которого мне совершенно ни о чем не сказала, может беспрепятственно входить и, что гораздо более существенно, выходить. По сравнению с тем, сколько внутренних сил потребовала встреча с лордом Леонардом, предшествующая ей беседа с казначеем, принесшим мне на подпись целую стопку бумаг, связанных как с отбором, так и с прочими делами, выглядела милыми, почти дружескими посиделками. И единственное, что нарушало благостное шуршание страниц, это мое внезапное для лорда казначея желание ознакомиться с подписываемыми документами. Достопочтенный лорд Филипп был так потрясен этим, казалось бы, совершенно естественным желанием, что молча положил передо мной на стол пачку плотно покрытых цифрами листков. А потом, со все возрастающим изумлением, следил, как я привычно сортирую их, что-то подписываю, что-то откладываю. Также молча он отдал мне императорскую печать, которую я машинально убрал в карман. Привычка, за которую меня всегда ругал Антонио, так как, по его мнению, столь ценную вещь нельзя просто носить в кармане, как какой-нибудь носовой платок. Выражение лица потрясенного лорда Тайлинга, когда он выходил из приемного зала, можно было передать одной короткой фразой. Это что сейчас было? Но, надеюсь, лорд Джонатан как-нибудь сможет ему объяснить произошедшие с императором метаморфозы, пусть даже припахав к этому неблагодарному делу странника. Отложив на послеобеденное время встречи с представителями гильдий, модистками и прочими жаждущими моего тела лицами, я послал обнаружившегося сразу за дверями пажа найти Дина, который, предположительно, должен находиться на половине принцессы, и передать ему записку. Не найдя в приемном зале никаких орудий письма, что, в общем-то, и неудивительно, где им быть-то, под меховой подушкой, разве что, я написал на обрывке какого-то счета, кажется, на цветочной композиции, что отправляюсь с лордом Джонатаном к шару судьбы, и один странник ведает, что там произойдет. Так что, если Дин не хочет пропустить это шоу, то пусть поторопится. Еще добавил, что лорд Джонатан в курсе и на нашей стороне. Несмотря на то, что записку планировал запечатать личным перстнем, постарался обойтись общими фразами. Мало ли какая у местных пажей и их руководство тяга к чужим, пусть и императорским, письмам. А береженого, как известно, и странник бережет. Дин появился буквально в последнюю минуту, когда я уже перестал его ждать, и решил, что, видимо, или паж не передал письмо, или передал не Дину, что тоже не исключено, или обстоятельства не позволяют другу присоединиться ко мне. Дин быстрым шагом, почти бегом, раскланиваясь с многочисленными встречными придворными, спустился по ступеням парадного крыльца, увидел императорскую карету и, дождавшись моего разрешающего кивка, запрыгнул внутрь, практически без сил, рухнув на сиденье напротив. «Ну что у тебя, вымотанный тремя встречами и особенно разговором с бароном Рангером, вину Эдварда, перед которым мне, боюсь, никогда не загладить, я искренне надеялся, что Дин сможет порадовать меня более оптимистичными сведениями. Элиза тебя любит, хотя и переживает из-за того, что ты в последнее время стал слишком жесток, капризен и высокомерен. Уж извини, выдал первую порцию сведений Дин, и я, не скрывая, перевел дух. Значит, хотя бы сестрицу я не успел против себя уж слишком настроить. Уже хорошо. Это не я. «Это Эдвард», — пояснил я и поторопился объяснить обалдевшему Дину. «Мы с лордом Джонатаном договорились того меня, который был тут раньше, называть Эдвардом. И, похоже, и можно различить. Но знаем об этом ты, я и он, так как информация, как ты понимаешь, абсолютно секретная. Можно угодить в башню, хотя ты, наверное, пока еще не знаешь, что это такое. Это, — продолжил я, увидев, как Дин отрицательно покачал головой, — странное место, куда можно войти, но нельзя выйти. И я, который Эдвард, отправляю туда всех, кто мне так или иначе мешает. Но официального повода для опалы вроде как нет. Объявляю безумцем, и все. Дверь захлопнулась, как крышка гроба. Причем, насколько я понял, в самом прямом смысле этого слова. «Удобно», — подумав, прокомментировал Дин. «И много ты, который Эдвард, успел туда народу спровадить?» «Немало», — нахмурился я, снова вспомнив полной ненависти глаза лорда Леонардо, в том числе младшего сына старика Рангера. «Ого!» — Дин обеспокоенно взглянул мне в глаза. «А его за что? На какую мозоль тебе этот абсолютно, насколько я помню, безобидный юноша, пишущий совершенно бесталанные, но невероятно трогательные стихи, наступил? Эдвард решил, что он оказывает слишком откровенные знаки внимания леди Флоренс, и, не дожидаясь вопроса, пояснил: «Это, кстати, моя последняя фаворитка». Дин не успел ничего мне ответить, так как за окном послышались громкие, но не слишком искренние приветственные крики, и я понял, что мы прибыли к месту проведения ритуала. Шепнув Дину, что все обсудим вечером, если доживем, и, получив ободряющий хлопок по плечу, я вышел из кареты и оказался на знакомой мне и по моему миру главной площади Руаллы, собственно, столицы нашей замечательной империи. Все обозримое пространство было заполнено народом, который совершенно без энтузиазма подбрасывал в воздух шляпы и уныло выкрикивал приветственные лозунги. На балконах толпились любопытные горожане побогаче, но особой любви и в их взглядах я как-то не заметил. Ну да ладно, с этим будем разбираться позже. Я поднялся по широким белоснежным ступеням к седому старику в ярко-синей хламиде со знаком странника на груди. Судя по всему, именно он будет распорядителем в предстоящем мероприятии. Старик почтительно склонил голову, но в глубоком поклоне сгибаться не стал, видимо, имея достаточно для этого высокий статус. Я ответил вежливым кивком, чем вызвал удивленный взгляд и недоверчивое хмыканье. Да, судя по всему, Эдвард даже элементарной вежливостью себя не слишком утруждал. Тем временем рядом со мной возник, как луч света в темном царстве неизвестности, лорд Джонатан, который произнес прочувствованную речь о том, как рад он, как рад я, как рады все, что сегодня, наконец-то, во имя процветания империи, всем на радость и так далее и тому подобное. Говорил лорд управляющий долго и красиво, а в итоге своего торжественного монолога сообщил, что сегодня шар судьбы назовет имена 10 счастливец, которые примут участие в традиционном отборе невест для императора, то есть для меня, любимого. А сам отбор, как сообщил все тот же лорд Джонатан, начнется 5 июня, то есть меньше, чем через 2 недели, и продлится месяц, если, конечно, я не определюсь с выбором супруги раньше. После этого лорд Джонатан вместе с по-прежнему неизвестным мне старцем в синем совершили какие-то загадочные пассы, при этом трудился в основном именно старик, и на площадке возник, словно ниоткуда, здоровенный шар жизнерадостного оранжевого цвета, напоминающий апельсин-переросток. «Ну что?» — бодро обратился ко мне шар. «Это тебе, что ли, невесту выбирать будем?» Я ошарашенно промолчал, так как искренне пытался понять, каким образом этот шар говорит, если ничего хотя бы отдаленно напоминающего рот я, как ни старался, увидеть не смог. Такой научно-исследовательский интерес, видимо, шару был непривычен, так как он, немного помолчав, повторил: «Эй, ты, который в короне, ты, что ли, жених будешь?» Лишь чувствительный толчок локтем в бок от вставшего рядом и по-прежнему широко улыбающегося толпе лорда Джонатана привел меня в чувство. «Ваше Величество, вы же знаете, что нужно сделать», — негромко проговорил барон, слегка выделяя голосом слово «знаете». «Вот и не медлите, идите и приложите ладонь к шару. Посмотрите, ваши подданные в нетерпении ждут начала церемонии. Не стоит их удивлять». «Да, конечно, спасибо, лорд Флетчер», — благодарно кивнул я, заработав очередной недоумевающий взгляд от старика в синем, и тихонько шепнул: «В любом месте прикладывать или тоже есть правила. В любом, успокоил меня лорд Джонатан и слегка подтолкнул в сторону загадочного шара, который во время нашего с бароном короткого разговора крутился на месте, что-то негромко бормоча. Когда я подошел к нему, он замер и, как мне показалось, настороженно посмотрел на меня. И неважно, что смотреть ему, как и говорить, было нечем от слова совсем. «Здравствуйте!» — зачем-то вежливо поздоровался я с шаром судьбы, чем, судя по всему, поверг его в состояние культурного шока. «И тебе не болеть!» — растерянно кашлянув, проговорил он. «А ты чего такой вежливый? Я про тебя другой слышал. Если ты думаешь меня такими приемчиками подкупить, то ты не угадал, я абсолютно не подкупен». «Никаких коварных планов. Я просто недавно полностью перевоспитался». Я прижал руку к сердцу и постарался добавить в голос побольше убежденности. «Вышел, так сказать, на светлый путь исправления». «Да?» — в голосе Шара послышалось явное сомнение, но, к счастью, развивать эту тему он не стал, а велел. «Ну, давай, исправившийся наш, прикладывай ладошку-то. Чего стоишь?» Понимая, что рано или поздно это все равно придется сделать, я глубоко вздохнул, шагнул к Шару и прижал ладонь где-то посередине. Шар на ощупь был, на удивление, приятный, теплый, слегка шершавый и какой-то очень живой, настоящий. Ладонь чуть ощутимо покалывала, но, наверное, так было нужно, поэтому я стоял, насколько мог, спокойно и не дергался. Тем временем шар еле слышно загудел, словно внутри у него был некий механизм, слегка завибрировал, но вскоре затих и, как мне показалось, глубоко задумался. «Ого!» — неожиданно выдал шар, и мы все вздрогнули от неожиданности. И лорд Джонатан, и старик в синей хламиде, и, разумеется, я. «Ну ничего ж себе! Вот это да! Офигеть!» И уже, видимо, обращаясь ко мне персонально. «Ну ты и попал, мужик!» Старик в синем удивленно нахмурился, а мы с лордом управляющим откровенно напряглись. «Кто его, этот шар, знает? Как выдаст сейчас всем нашу тайну, и все? В башне для меня наступит день открытых дверей». Но шар погудел еще немного, причем теперь сквозь жужжащие тихие звуки явно прорывалось ехидное хихиканье. «Можешь забирать ладонь, везунчик», — сообщил шар, и я действительно почувствовал, что руку перестало покалывать. «Сейчас будем с критериями определяться. Ты же ведь понимаешь, что в моей базе, а тебе...» Тут шар сделал многозначительную паузу, но, хвала страннику, распространяться на скользкую тему не стал. «Данных нет. Но это не беда. Ради такого шоу я готов даже на сверхурочную работу. Итак, какую жену ты хочешь? И не переживай, кроме нас с тобой наш разговор никто не слышит. А что ты думал? Уважение к личной жизни монарха. Это тебе не кот чихнул». «Честно?» Я облегченно вздохнул от того, что хотя бы этот разговор с узнавшим каким-то загадочным образом обо всем шаром не станет достоянием общественности. И если откровенно, то никакую не хочу. Но я полагаю, это неправильный ответ». «Правильно полагаешь», — одобрительно качнулся шар. «Этот вариант отпадает. Жениться тебе придется. Это я тебе как сваха с тысячелетним опытом ответственно заявляю. Так что думай теперь, прежде чем отвечать станешь. Тебе ж жить-то. Начнем? Итак, возраст?» «В смысле?» «Я оторопел. Это мы сейчас по анкетным данным определяться будем. Ты же шар судьбы, сам-то никак не можешь». «Могу», — радостно согласился шар, «но ведь со мной не поспоришь, кого выберу, те и участвовать станут. Так что считай это моим тебе бонусом. Сам знаешь, за что. Итак, возраст». «Ну, не знаю, в пределах разумного я пожал плечами. Давай от 17 до 25, что ли. Если родители не смогли спровадить девицу до этого возраста замуж, значит, с ней что-то не так. Зачем мне невеста со скрытыми дефектами?» «Хорошо». Внутри шара что-то щелкнуло, словно косточка на счетах казначея. «Рост, вес. И это надо?» Я задумался. «Вообще мне нравятся разные девушки. Я как-то по росту и весу их не классифицировал. Так что давай, чтобы не выше меня, а по весу... А можно разных?» «Но, спохватился я, в разумных пределах, а то предложишь мне девушку тортик, а я к этому окажусь морально не готов». «Обижаешь», — фыкнул шар, и внутри него снова защелкали невидимые косточки на невидимых же счетах. «Фирма гарантирует качество предоставленного ассортимента. Проверено временем, ни одного недовольного клиента. Найдете дешевле, и мы вернем вам деньги». И тут шар отвлекся и спросил. «Красиво, я говорю?» «Красиво», — не мог не согласиться я, — «но непривычно». «Вот», — нравоучительно протянул шар и пояснил. «Я тут не так давно был в одном мире, так там есть такая штука, называется реклама. Это когда тебе надо продать что-то, что просто так никто не покупает, или не надо, или дорого. Так мне до того понравилось, слов нет. Я теперь тоже свой товар, как-то сейчас, погоди, рекламирую. Вот». Я сделал вид, что понял, подумав, что потом, если будет возможность, надо шар про это поподробнее порасспросить. «По расам предпочтение есть?» — вернулся к более прозаическим моментам отвлекшийся шар. «Могу предложить людей, эльфов, гномов, драконов, орков, вампиров и оборотней». «Ого!» — я искренне восхитился богатством выбора. «Ну, людей, само собой, вампиры мне вообще без надобности, как и драконы с орками и гномами. Между прочим, я бы тебе не советовал отказываться ни от эльфов, ни от оборотней. Кстати, гномочки тоже очень симпатичные попадаются, хозяйственные опять же. Я посмотрел на шар, но так и не смог определить, издевается он или говорит всерьез. Тогда так, я решил пойти на определенный компромисс. 4 человека, 2 эльфийки, 2 оборотницы и 2, на твой выбор, только я тебя умоляю, не драконы и не орки. Остальное я как-нибудь переживу. Надеюсь. Прекрасный выбор. Наслаждайтесь! Пафосно воскликнул шар, наверное, снова в соответствии с правилами той самой, как же ее, рекламы. Подожди минутку, сейчас будет готово. Шар снова едва слышно зажужжал и действительно уже через минуту сообщил. «Есть! Иди к своим сопровождающим, я сейчас объявлять буду. У меня всегда это замечательно получается, вот и видишь». Я молча поклонился шару и пошел туда, где в явном нетерпении меня ждали лорд Джонатан и старец в синем. Надо будет хоть узнать, кто это, а то невежливо как-то. Как только я подошел к ним и успел успокаивающе кивнуть лорду-управляющему, как шар судьбы окутала легкая золотистая дымка, и над заполненной народом площадью поплыл звучный голос. «Граждане Руальской империи, жители славного города Руаллы, сейчас вы узнаете имена 10 счастливец, которые смогут в этом году участвовать в императорском отборе невест. Итак, это леди Виолинель, золотая лилия, эльфийский клан золотых лилий из старого леса». При этих словах Шара из золотистого облачка вылетела магическая бабочка и стремительно полетела на север, где находились чаще старого леса. Все, включая меня, проводили первую магическую вестницу с зачарованными взглядами. Затем всеобщее внимание вновь сосредоточилось на Шаре. «Леди Лаюлинель Хрустальная Капля, эльфийский клан Хрустальной Капли из Предгорий». Второй вестник, на этот раз в форме переливающегося всеми цветами радуги шарика, устремился в сторону таинственных предгорий, о которых я, к стыду своему, знал позорно мало. Шар тем временем продолжал. «Леди Ариана из клана Серой Тени и леди Яниса из клана Пылевого Вихря». Следующие два вестника отправились в два клана оборотней, но если о Серой Тени я знал, это были оборотни-волки, то про Пылевой Вихрь услышал впервые. Надеюсь, там не комары и не лягушки. «Леди Сильвена из семьи полуночных охотников», — произнес Шар, и я чуть банально не шлепнулся на пятую точку, потому что полуночные охотники — это самый сильный клан вампиров на несколько государств вокруг. Во всяком случае, в моем мире было именно так. Судя по вытянувшемуся от удивления лицу лорда Джонатана и ропоту в толпе, не только в моем. «Леди Саманта Гремльх, княжна Ригерского княжества», продолжал медленно вгонять меня в тоску Шар, так как знаменитое Ригерское княжество славилось своими ювелирами и жили там почти исключительно гномы. «Ну, Шар, ну погоди! Леди Ирена Стависская, графиня Ковельская, леди Марианна Коллинз, баронесса Шлезгильская, леди Иоланта Дель Росси, графиня Венесская и леди Розалинда Дель Строцци, графиня Ариано». Еще 8 магических вестников различной формы и цвета отправились на поиски своих адресатов. А я вдруг почувствовал колоссальную усталость, даже с Шаром ругаться не хотелось. Наверное, в глубине души я понимал, что если он сделал такой выбор, значит, на то у него были свои веские причины. Народ на площади принялся оживленно обсуждать произошедшее, строить предположения по поводу конкурсов, а я молча сел на ступеньки лестницы и закрыл глаза. Так я просидел, наверное, минут 5, пока не почувствовал рядом чье-то присутствие и не обнаружил, лениво приоткрыв один глаз, Дина, который присел рядом и смотрел на меня с неприкрытым сочувствием.